Шедевр Парижа. В один из своих прежних приездов в Париж еще до войны я сделал некоторые для себя открытия. Я увидел и понял высшее произведение искусства Парижа. Драгоценный плод творческого парижского духа — дама. Не так-то легко встретить и узнать шедевр искусства в блистательном городе, подавляющем разнообразием встреч и красок. Ведь тонкое произведение искусства никогда не кричит. Оно как бы всегда запрятано в самом дальнем углу огромных музеев, и нужен поистине глаз знатока, чтобы увидеть его издалека и признать. Две встречи остались у меня в памяти из этого прежнего времени. Две дамы, сначала показавшиеся мне совершенной загадкой. Я не мог понять, откуда волнение, которое они вызывали. При виде их, помимо внешнего впечатления, являлось еще какое-то острое внутреннее чувство, восхищение, восторг, необычайное изумление. Потом я вспомнил и сравнил это впечатление с тем чувством, которое рождает в зрителе истинное и многоценное произведение искусства, любовь особого рода. Дама в черном. Что отличало первую даму, которую я встретил, чем она привлекла мое внимание? Лицом? Нет, ее лицо было общее лицо всех некрасивых парижанок. В ее облике не было ничего духовного, что привлекает к себе сердца, ничего доброго, никакого внутреннего горения, ни даже волшебства прирожденного женского очарования. Однако именно сердце начинало усиленно биться при виде ее, при сознании, что она здесь. Я сидел невдалеке от нее в вагоне первого класса метрополитена, мчавшегося к порту Дофин. Она была не одна. Ее провожал элегантный молодой человек. Видимо, они возвращались с любовного свидания. Она тотчас заметила мое внимание, хотя я тщательно скрывал его. И когда, выйдя на авеню Булонского леса, она простилась со своим спутником и направилась к одной из тихих, изысканных улиц этой местности, я сделал несколько бесцельных шагов вслед за ней, как бы стараясь продлить и угадать непонятные чувства, которые она вызывала. Но тотчас остановился. Чуть склонившись влево, одним глазом она следила за мной, провожавшим ее полувосхищенным взглядом. Мое внимание доставляло ей удовольствие. Я долго не задумывался над этим странным явлением. Впечатления быстро летели через меня в очарованном городе, и она скоро исчезла из вида. Однако в памяти продолжал жить оттенок восхищения. И это восхищение касалось того соотношения, в каком дама находилась к своему наряду. Представлялось нечто движущееся, живое, наряд, и в нем дама. Например, я не мог представить себе даму без шляпы. Шляпа была продолжением головы, ее изысканно живым завершением. Наряд жил и дышал вместе с этой женщиной. Они оба друг от друга зависели и были цельным существом. Самое характерное, что туалет дамы не был сложным. Черное платье и черная шляпа. Не оставалось никакого впечатления от отделки, а между тем ведь отделка именно и есть то, что называется нарядом. Отделкой была она сама.